Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты. Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные куцые воркующие слова. Он читал заметку. Никаких сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Ш.В.Р. Очень настойчиво, с залихватской ловкостью, играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки «в ненавистную кашу». Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы: «светит месяц, светит месяц, светит месяц». Чуть прицепилось. Вот такая она мелодия. Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры. «Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста». Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окурок сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка. Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой. Полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой выпачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами, как в калошах. С неприятным чувством, подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посыпая манишку пеплом. Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели 5 раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович. «Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатах в кухне, тем более днем». Человек кашлянул сипло, точно подавившись косточкой, и ответил: «воздух в кухне приятнее». Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок. Филипп Филиппович покачал головой и спросил: «откуда взялась эта гадость?» «Я говорю о галстуке». Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук. «Ну, чем же гадость?» — заговорил он. «Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила». «Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда?» «Я что, просил купить приличные ботинки? А это что? Неужели доктор Барменталь такие выбрал?» «Я ему велел, чтобы лаковые. Что, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых». Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско. «Спанье на палатах прекращается, понятно? Что это за нахальство? Ведь вы мешаете, там женщины». Лицо человека потемнело и губы оттопырились. «Ну уж, женщины, подумаешь, бары никакие. Обыкновенная прислуга, форсу, как у комиссарши. Это все Зинка ябедничает».